А если честно, Гарри, ты в последние дни стал словно неживым, и это видно всем нам. Даже Гермиона говорит, что ты словно затухаешь, глаза не горят, и волосы стали тусклыми. Скажи честно, может, мы тебе помочь даже сможем. Поттер Эванс тяжело вздохнул, потирая уставшие глаза. Может и правда стоит рассказать, хоть кому-то. Хорошо, Нев, только обещай мне, что не расскажешь девочкам. Я серьезно, Невилл, им не надо говорить. Лангбаттом нахмурился, но все-таки кивнул. Энтони и Терри тоже прислушались, пытаясь сделать вид, что они разговаривают, так что пришлось Гарри доставать палочку и окружать себя и Невилла чарами против подслушивания. Нев, скажи, тебе ведь снятся сны? Конечно, как и всем людям, удивился Лангбаттом таким вопросом. Вот и мне снятся, и смотреть их я уже не могу. Гарри, все иногда видят плохие сны, но что же такое должно сниться, что ты в таком состоянии? Хэллоуин 81-го, коротко ответил Поттер Эванс. Невилл ошарашенно уставился на друга. Это же было так давно, да и сам Рейвенкловец был тогда годовалым ребенком. Гарри, прошептал Лангбаттом, ты помнишь тот день? Тебе же было всего чуть больше года. Я только недавно начал вспоминать и видеть родителей, которых потом убивают, очень горько и неприятно. А осознавать, что вместо родителей мне пришлось жить с теми, кого я даже под гипнозом не назову родными, это еще хуже. Они были настолько ужасными, Невилл, да ты оптимист, раз говоришь такое, грустно засмеялся Гарри. Меня не всегда кормили, одежду приходилось донашивать за своим кузеном. А какого он размера ты мог представить по моей одежде, в которой я раньше ходил? Я жил как какое-то животное, в чулане под лестницей. В чулане. Они не ужасные, они самые настоящие звери, которых посадить за такие издевательства мало. В конце разговора Гарри не сдержался и перешел на крик, вкладывая в свои слова всю злость и гнев. Все-таки эти кошмары и недосып сыграли с ним злую шутку, заставив все эмоции вырваться наружу. А вот Невилл по-настоящему выпал в осадок. Ни он, ни кто-либо другой не знал и не задумывался о том, каково пришлось жить Гарри Поттеру все эти годы. «Прости, Нев», — успокоился Поттер Эванс. «Я не хотел срываться и кричать. Просто я столько лет держал это в себе. Мне некому было это сказать. А кому говорил, мне не помогали. Гарри, давай скажем все Сьюзен. Ее тетя работает в министерстве. Она наверняка может связаться с официальными службами Макглафы. Нет, не надо говорить ни Сьюзен, ни Гермионе. Во-первых, они могут испугаться или начать меня жалеть, а я этого не хочу. А что во-вторых, я почти всю жизнь прожил один, Нев, дядя и тетя не в счет», — слабо улыбнулся Рейвенкловец. «А сейчас судьба принесла подарок в виде отличного друга, двух классных подруг и интересного мира магии и волшебства. Думаю, это стоило того, чтобы терпеть то, что я вынес, верно?» За прошедшее время квартет еще дважды ходил на квиддич, и Гарри все больше убеждался, что если он и станет игроком, то только в качестве охотника, на крайний случай загонщиком, а заодно мальчик начал свои попытки заманить Гермиону в свои сети насчет полетов, как, например, в этот раз, в марте. «Гарри, я не собираюсь играть в квиддич. Эта игра очень грубая и опасная для жизни, и меня постоянно бросает в дрожь, когда ты на уроках полетов делаешь виражи и летаешь на огромных скоростях», — отвечала девочка. Шла игра «Гриффиндор против Хаффлпаффа». Сьюзен болела за свой факультет, остальные трое тоже болели за факультет своей подруги. «Мия, ты не понимаешь, только посмотри, как это классно, летать на метле. Скорость, ощущение полета, ветер, который дует тебе в лицо, когда ты несешься вперед», — восторженно говорил Поттер Эванс. Его глаза впервые за последние недели ярко загорелись, смотря на игроков, передвигающихся на метлах по небу, и девочка невольно засмотрелась на него. «Теперь понятно, почему ты попал на Рейвенкла, Гарри», — сказала Сьюзен, хлопая в ладоши. «Только что игрок попал к вафлам в кольцо, зарабатывая 10 очков. Ты самая настоящая птица, раз так любишь полеты. Гарри, я не против того, чтобы летать на метле. Просто не умею так хорошо летать, как это делаешь ты или остальные», — пояснила Гермиона, увидев в этот момент, как оба ловца с поразительной скоростью понеслись вниз в погоне за Снитчем. Как бы ей не нравилось летать, такую скорость она боялась развивать. Золотой мячик поймал ловец из Гриффиндора, показав чуть более лучшую игру, чем Седрик Диггори из Хаффлпаффа. Как итог, факультет подруги проиграл с небольшим разрывом в 30 очков. «Тебе просто надо научиться Мя, это точно так же, как и обычные уроки, учеба, учеба и опять учеба», — проговорил Гарри. Обернувшись, девочка увидела, как из его взгляда снова пропал огонь, став тусклым. Ей нестерпимо захотелось снова сделать хоть что-то, чтобы не видеть такого выражения у ее друга. И как она догадалась, есть только один способ сделать это. «Гарри, раз уж ты из всех нас летаешь лучше всех, ты не подучишь меня летать?» – осторожно спросила Гермиона, и тут же зажмурилась, так как глаза друга загорелись не просто огнем, а настоящим огнем. Ой-ой-ой, на что она подписалась. Зато Гарри от происходящего стал едва ли не урчать от удовольствия. К просьбе Гермионы подучить ее летать получше, он подошел с самым настоящим фанатизмом, ведь у него за спиной не просто чувство полета, которое в крови, но и почти 7 лет летного опыта, которых с трудом хватало на тренировку. Да, девочка летала вместе с ним на школьных метлах, но когда Гарри ускорялся, девочка не пыталась сделать так же. Все-таки радость радостью, а логика продолжала давить на сознание, говоря, что если она сорвется, то это конец. «Мя, как я смогу тебя научить быстро летать, если ты никогда не ускоряешься вслед за мной?» — спросил Гарри уже через неделю их не совсем санкционированных вечерних тренировок. «Гарри, я просто постепенно подхожу к этому занятию», — пыталась оправдаться девочка. «Сейчас я смотрю, как летаешь ты, и учусь». «Учится она», — пробурчал парень, глубоко вздохнув и подумав, взял подругу за руку, подведя поближе к своей метле. «Ты чего? Садись, Мя». Гермиона внимательно посмотрела на своего друга, который уселся на метлу и стал ждать. «Гарри, но ты ведь уже...» «Мя, просто признайся, что боишься, и тогда мы пойдем». «Я боюсь, а вот и нет». Гермиона постаралась придать себе боевой настрой и бодро уселась позади Гарри, вцепившись в него, поэтому она не видела, что ее друг широко улыбнулся тому, как сработал его план. Оба рейвенклавца устремились в воздух со скоростью пули, если можно это так назвать, с учетом того, что они сидели на школьной метле, примерно того же возраста, что и профессор Снейп, и Гермионе пришлось закрыть глаза. Но уже через минуту спокойный голос Гарри произнес: «Открой глаза, Мя, посмотри, если он сейчас сделает мертвую петлю, я его прибью», — подумала девочка, приоткрывая один глаз, а уже через секунду Гермиона распахнула оба глаза. Гарри поднялся на большую высоту, и отсюда открывался великолепный вид на окрестности. А луна и звезды освещали кроны деревьев запретного леса каким-то странным, но очень красивым светом. «Гарри, тут так красиво», — пораженно сказала девочка. «Сейчас будет еще лучше», — проговорил Поттер Эванс, со странными, веселыми нотками в голосе. «Гарри, ты готова?» «Гарри, значит, готова». Волшебная метла вместе с двумя рейвенклавцами устремилась вниз в сторону запретного леса под радостные крики Гарри и не совсем радостные визги Гермионы. «На четвертом курсе. Побойся Мерлина, Минерва. Я уверен, что уже на втором, максимум на третьем. Мальчик, хоть и похож на отца, но все-таки он не Джеймс, чтобы долго тянуть. Филиус, все же я считаю, что раньше четвертого курса они встречаться не начнут». Лили перестала отшивать Джеймса только на шестом курсе, а на седьмом они уже встречались и даже объявили о помолвке в конце. Мистер Поттер и мисс Грейнджер совсем другие. Они хоть еще и дети, но невооруженным взглядом видно, как они друг к другу тянутся. Деканы Гриффиндора и Рейвенкла стояли возле дверей Хогвартса под дезиллюминационными заклинаниями и следили за детьми, которые в данный момент под крики, хотя с такого расстояния это практически не слышно, влетели в запретный лес и через секунду взмыли вверх. «Как же это все похоже на Джеймса и Лили», — грустно произнесла Минерва МакГонагалл. Лили тоже не очень любила летать. «Ну, если учесть то, что мы уже знаем о мистере Поттере, у него все шансы переубедить девочку», — улыбался профессор Филиус Флитвик. «Интересно, а он знает, как со стороны выглядит его отношение к мисс Грейнджер?» «Кто знает, Минерва. Я могу лишь надеяться, что если все пойдет так же, как и у родителей мистера Поттера, их история не окончится плохо. Я не позволю такому случиться, Филиус. Его родители были моими друзьями, и они погибли из-за темного лорда. Я сделаю все, чтобы их сын вырос достойным человеком и не повторил такую судьбу. Правда, это не означает, что я буду менее строгой по отношению к нему. Поэтому мы разрешаем двум детям летать по небу в то время, когда уже объявлен отбой». Декан Гриффиндора не ответила, лишь слабо улыбнулась. «Пусть все идет так, как идет, а мы за ними присмотрим, главное, чтобы слишком не торопились. письмо. Несмотря на приближающиеся экзамены, которые уже вот-вот начнутся, из-за попыток привести себя в нормальную физическую форму и из-за бессонницы Гарри ни на минуту не забывал о своем главном враге, Томми Ридли, находящемся в теле профессора Кверрелла. Боль в шраме становилась просто невыносимой, когда он находился рядом с профессором, но Гарри терпел как мог, стараясь не показывать хозяину темного мага свою слабость. Как бы ни было жалко, но Кверрелла уже не спасти, слишком силен Ридл, он полностью подчинил волю и тело профессора. Также Гарри не забывал о своем крестном, Сириусе Орионе Блэке, ныне сидящем в Азкабане. Конечно, шансов его вытащить сейчас нет, но ведь это не значит, что нельзя хоть как-то облегчить его страдания там. Так что пришлось юному Поттеру побегать, особенно в Гринготтс, попросить гоблина Блордока сделать пару вложений, точнее взяток, но дело было сделано. Правда, для этого пришлось сделать еще кое-что. «Привет, Хагрид!» — радостно поприветствовал великана Рейвенклавец, а вслед за ним поздоровались Невилл, Гермиона и Сьюзен. «Привет, ребята! Случилось чё или как?» — прогрохотал лесничий, явно нервничая. Окна его хижины были плотно завешены, а от щелей из-под двери тянуло слабым жаром. «Есть одно дело. Я хотел узнать у тебя кое-что. Можно зайти к тебе?» «Вы немного не вовремя. Я там это занят важным делом, вот, чем-то интересным». Навострила свои ушки Гермиона. «Красивые у нее ушки», — подумалось Гарри. «Покажешь нам, Хагрид, обещаем, что никому и ничего не расскажем». «Ну это хорошо, заходите», — ответил великан, когда остальные дети согласно кивнули, подтверждая слова подруги. Внутри домика было не просто жарко, а очень жарко. Какого Мерлина лесничий развел в камине огонь, когда на улице тепло, знал только сам хозяин хижины. «Ну и Гарри». Хагрид сделал детям чай и предложил им бутерброды с мясом горностая. Конечно, дети вначале отказались, зато юный Поттер Эванс храбро взял один бутерброд, поблагодарив Хагрида, и откусил один кусочек. «Нет, а что такого? Он всегда отказывался, так почему бы не попробовать хоть раз?» Как оказалось, это было не зря, мясо горностая пусть и необычное, но оказалось очень неплохим на вкус, о чем мальчик сразу же сказал лесничему. «Хагрид, можно открыть окно, тут так жарко», — взмолился Невиллу, обмахивая лицо руками. «Нет, сейчас нельзя, это очень важно. Случаем, это не связано с этим вот яйцом?» — спросила Сьюзен, указывая на камин. Оказывается, пока Гарри наслаждался бутербродом, а Невиллу с Гермионой, чаем, девочка проявила способности настоящего детектива, пытаясь выяснить причины, по которой тут так жарко. Сразу видно, пошла вся в тетю. Что удивительно, нашла, причем гораздо быстрее, чем Гермиона. «Хагрид, это то, что я думаю». Лесничий замялся, пытаясь отвести взгляд, но тут уже поднялась Гермиона, которая уже догадалась, чье это яйцо. «Хагрид, это ведь незаконно. Где ты вообще умудрился достать яйцо самого настоящего дракона? Я его выиграл неделю назад. В Хаксмит сходил пропустить кружечку-другую, а там незнакомец ко мне подсел в карты сыграть охота. Вот у него я и выиграл яйцо. Я тут читал кое-что, у меня редкий норвежский горбатый, вот. А то, что дракон, когда вылупится, начнет изрыгать огонь, а ты живешь в деревянном доме, тебя не беспокоит?» «Да». Лесничий только лишь отмахнулся, помешивая кочергой дрова в гостиной и что-то напивая под нос. Гарри, съев уже третий бутерброд и радуясь приятной тяжести в животе, громко произнес: «Скажем Дамблдору». Все уставились на юного Рейвенклавца, на что он просто пожал плечами. «А что тут такого? Он же директор, значит, может помочь. Я не собираюсь ждать, пока дракон вылупится и спалит тут все. Гарри, Дамблдор очень занятый. У него не очень много свободного времени», — проговорил лесничий. В словах Хагрида был резон. Директор – это необычный преподаватель, плюс он политик и вдобавок ко всему очень знаменитый маг. Скорее всего, у него много дел. «А знаете что?» – задумчиво произнесла Сьюзен. «Я могу написать своей тете на этот счет и попросить совета. Она, конечно, глава департамента магического правопорядка, но, думаю, сможет помочь». «Не надо, Сьюзен», — тут же всполошился хозяин хижины. «Нет, надо. Хагрид, если кто-то узнает, что ты завел себе дракона, ты подставишь этим и школу, и профессора Дамблдора». «Не переживай», — проговорила девочка, погладив погрустневшего великана по руке. «Я напишу тете, что ты не виноват, только надо будет подумать над тем, как правильно все написать. Герми, Ты мне поможешь? Естественно, Рейвенклавка согласилась помочь подруге написать письмо, чтобы их большой друг не пострадал, чем вызвала у великана слезы благодарности. Гарри, о чем ты хотел поговорить? Поинтересовался Хагрид, когда квартет друзей собирался уже уходить. Ой, точно. Хагрид, я хотел спросить, ты не знаешь, у кого могли бы быть фотографии моих родителей? Просто, я уже не могу видеть их только во сне. У меня точно нет. Гарри, это я пошлю сов бывшим ученикам, которые учились с ними, и я думаю, у них найдется что-нибудь. Спасибо большое, Хагрид, благодарно улыбнулся мальчик, выходя вместе с друзьями из хижины. Некоторое время квартет шел в тишине, но, как это ни странно, для одной девочки с непокорной копной волос эта тишина стала очень неприятна. Да и был у нее один вопрос, который внезапно появился. Гарри, прости за вопрос, но неужели тебе правда снятся родители? Ведь они, на последних словах Гермиона замялась. Правда, мя, сам не знаю, почему они стали мне сниться, но это так. Почему ты раньше не сказал? Поинтересовалась Сьюзен. Не хотел, чтобы вы беспокоились или жалели меня. Гарри, мы твои друзья. Если тебя что-то беспокоит, ты можешь рассказать нам, тебе не обязательно нести это все одному. Знаю, Сью. Просто, я не привык, что обо мне беспокоиться, вот и держу все в себе, улыбнулся мальчик. И спасибо вам всем, что беспокоитесь обо мне, для меня это многое значит. Готовиться к экзаменам в гостиной Рейвенкла Гарри очень нравилось, не то что в Гриффиндорской, тут очень спокойно, нет бессмысленных криков, да и сама обстановка гостиной помогает настроиться на верный лад. Сегодня тройка друзей сидела и как раз готовилась к экзаменам. Гарри и Гермиона сидели на диване, разложив записи на столе, а Невилл сидел напротив них, с другой стороны стола. «Нев, как ты вообще разбираешься в гербологии?» «Не знаю, Гарри. Наверное, это потому, что этот урок мне очень нравится. Ты ведь в зельях разбираешься лучше всех с нашего потока, хотя я в них вообще не ориентируюсь. Просто везет. Мя, помоги немного, а?» – взмолился мальчик. «Нет, если я буду делать все за тебя, ты ничего не выучишь, Гарри», – ответила девочка, – старательно продолжая делать записи в тетради. Сам Гарри тоже писал в тетради, а не на пергаменте, потому что так удобнее, а уже потом, при помощи палочки, буквы можно перенести уже на пергамент. Кстати, в тетради писали не только Гарри и Гермиона, вслед за ними точно так же начали делать и все маглорожденные ученики Рейвенкла, даже старшие курсы, и даже несколько чистокровных. А начало это все, Гермиона Грейнджер, не надо за меня ничего делать, я о другом прошу. И о чем же? Понимаешь, я очень устал, но подниматься в спальню и ложиться в кровать мне лень. Можешь пересесть, пожалуйста? Ну и куда я по-твоему пересяду, Гарри? Спросила девочка, обводя рукой по гостиной, где каждое место было занято студентами. Несколько человек даже на полу сидели, но им это нисколько не мешало. Поттер Эванс осмотрел внимательно гостиную, делая вид, что задумался. Гермиона в этот момент потянулась, слегка выгнув спину и потирая свою шею. Что ж, Гарри никогда не ищет легких путей. Ясно. Тогда, чур не обижайся на меня, Гарри. Ты что это делаешь? Рейвенклавец, воспользовавшись тем, что его подруга потягивалась, улегся на диванчике, положив свою голову на колени Гермионы, и закрыл глаза. Губы мальчика расплылись в мягкой и спокойной улыбке, а сам Поттер Эванс не обращал внимания, что многие в гостиной смотрят на эту картину. Гарри, сядь нормально, смотрит ведь. И что такого? Я просто отдыхаю, ответил Рейвенклавец, устраиваясь поудобнее на коленях подруги. Гарри, мя, неужели ты меня, уставшего, нуждающегося в отдыхе, возьмешь и прогонишь? Спросил мальчик, приоткрывая один глаз и жалобно смотря на девочку. Гарри Джеймс Поттер, ты просто наглый, рыжеволосый, а еще я немного умный и красивый, за это все меня и любит. Дай я тогда хотя бы на пол сяду, прошептала Гермиона, отчаянно краснея. В ответ мальчишка в наглую улыбнулся, снова закрывая глаза, а девочка не могла не признать, что в последние недели ее друг стал выглядеть лучше. Волосы продолжали быть слегка тусклыми, будто Гарри чем-то болеет, но вот в глазах снова появился тот огонек, который ей так нравится. Делать нечего, Гарри очень упрямый и уж если решил что-то, то не отступится. А Гарри просто лежал и отдыхал от тяжелых дней, пусть и с дурацкой, но очень счастливой улыбкой, изредка поглядывая на краснеющую девочку с красивыми глазами цвета шоколада. Гарри не мог сказать, что большое количество знаний, которое собралось в его голове, это плохо. Наоборот, это классно, ведь теперь, читая любую книгу, мальчик мог правильно анализировать слог, глубже понимать смысл предложений, да и вообще, гораздо приятнее читать и знать, что именно читаешь. Именно это помогло Гарри лучше понять книгу по ментальной магии. Об этой книге Поттер Эванс, конечно, рассказал друзьям, а также сказал о проблеме, что у него нет способов проверить легилименцию, ведь читать чужие воспоминания не совсем законно. Помочь ему захотели все друзья, но он остановился на Невилле. На вопрос почему, Гарри очень честно признался, сказав девочкам без обиняков, что, если будет читать их мысли, может сойти с ума, особенно мысли Гермионы. Нет, серьезно, как она умудряется столько запоминать. Даже страшно представить, что будет с тем, кто залезет ей в голову без спроса. Также Гарри заметил, что и сами уроки ему стали даваться легче. Кроме истории магии, тут мальчик до сих пор засыпал, либо старался сидеть и хотя бы слушать. Увы, в большинстве случаев он именно спал. На гербологии, естественно, опять при помощи Невилла, Гарри смог выбраться на оценку выше ожидаемого, хотя раньше он с трудом получал удовлетворительно. И хоть он до сих пор не разбирался в различных видах растений, но знаний хватало для хорошей сдачи экзаменов. Зати, как и всегда, были слишком дурацким уроком у Кверелла, достаточно просто читать книгу, поэтому получить высшую оценку не сможет только идиот. А вот зелья стали для мальчика самым любимым уроком, даже несмотря на то, что профессор Снейп продолжал попытки поймать Гарри на незнании. В то же время преподаватель стал как-то странно себя вести, по меркам других учеников. Очень часто он начинал беседовать с рейвенкловцем, правда маскируя свою заинтересованность стальными нотками и пренебрежением в голосе. Как это было в конце мая. «Поттер, останьтесь после урока». Мягкий, низкий голос Снейпа заставил весь класс вздрогнуть и посмотреть в сторону рейвенкловца. И гриффиндорцы, и рейвенкловцы увидели, что Гарри вместо того, чтобы закончить варку зелья и налить его в колбу, стал процеживать зелье через кусок марли. Когда мальчика окликнули, тот замер на полпути, держа свой небольшой котел над глубокой миской, покрытой сверху марлей. «Как скажете, профессор», не моргнув глазом, ответил Гарри, продолжив лить зелье. Гермиона и Невилл посмотрели на своего друга с беспокойством в глазах, но мальчик лишь ободряюще им улыбнулся. Когда в классе стало пусто, Снейп обратился к ученику. «Объясните, мистер Поттер, что это вы делали на уроке?» фильтровал зелье, профессор. «Я это и так видел. Вопрос, зачем вы это делали, Поттер?» «Сэр, вы меня простите, но я считаю, что это немного глупо, использовать зелье, не фильтруя его. А вдруг там остались частички ингредиентов, которые еще не растворились? Взять, к примеру, волчье противоядие или, как его еще называют, аконитовое зелье. Если его не профильтровать, то в зелье могут оказаться частички аконита, что является сильным ядом. Такое может, если не убить, то серьезно попортить жизнь тому, кто его будет пить. Кто бы знал, сколько сил требовалось Снейпу, чтобы не засмеяться. Нет, все было правильно, пусть официально это не говорится, потому что волшебники слишком зациклены на старом, но после варки зелья и правда лучше фильтровать, чтобы избавиться от остатков ингредиентов. Снейп об этом узнал от мастера, у которого обучался зельеварению. А вот откуда об этом узнал мальчишка. «Можете идти, мистер Поттер». Развернувшись, Гарри вышел из кабинета, услышав перед тем, как закрылась дверь, голос профессора зельеварения. 5 баллов Рейвенкла. Поттер Эванс, услышав такое, широко улыбнулся, чем удивил своих друзей, а после ответа на вопрос, почему он так улыбается, рейвенкловцы удивились еще сильнее. «Вы заметили, что профессор Кверелл ведет себя очень странно?» — спросила Сьюзен на обеде в субботу, за сутки до экзамена. «Как по мне, он всегда странный. Дергается, заикается, несет полную чушь», — спокойно ответил Невилл. «Нет, в последние дни он стал еще страннее, будто нервничает из-за чего-то». Квартет бросил взгляд на преподавательский стол, обращая внимание на профессора Зати. Тот и правда вел себя еще страннее. Кубок в его руке дрожал и разливал содержимое, а голос был едва разборчивым, чтобы понять, что он говорит. «Может, поговорить с профессором?» «Нет», — твердо ответил Гарри, отворачиваясь. «Нет смысла, Гарри, как ты можешь так говорить?» — воскликнула Гермиона, после сразу снизив голос. «А вдруг профессор заболел, или его кто-то пугает, надо узнать, Мия, спокойно произнес мальчик, смотря подруге прямо в глаза, неужели ты думаешь, что мы сможем что-то сделать? Профессор Квирелл взрослый человек и вдобавок еще и волшебник, даже если что и произошло, то он в состоянии справиться сам, а не искать помощи у первокурсников. Гермиона нахмурилась, обдумывая слова Гарри, но не могла не признать, что он прав. И правда, что могут предложить взрослому человеку несколько детей, едва-едва начавших учебу. Не знала же она, что Поттер Эванс уже придумал свой план, просто решил не посвящать в него своих друзей. Он просто не хотел, чтобы они пошли за философским камнем, ведь в прошлой жизни ему, Уизли и Гермионе просто-напросто повезло, но все равно, Гарри едва не погиб, да и Мия чуть серьезно не пострадал от этих испытаний. Нет, он не пойдет за камнем и тем более не потащит за собой своих друзей, но подпортить план Риддла он в силах, наверное. Проблема лишь в том, на каком этапе это сделать. Слить информацию директору, тот наверняка сам знает, или его заместителю, профессору МакГонагаллу. Вариант, конечно, но помнится, когда он ей говорил, что камень могут украсть, она просто побледнела, но сказала, что все в порядке. Так что вряд ли в этот раз все будет по-другому. Любому другому профессору тоже нет смысла говорить, они занимались защитой, значит, и так знают или догадываются. Профессор Снейп точно знает, у него есть метка, которая ему подсказывает о присутствии Риддла. И даже не знаешь, что именно делать надо. Написав в дневнике все испытания, которые находятся перед камнем, Гарри всю ночь просидел над ним, прекрасно зная, что на утро будут первые экзамены. Темные круги под глазами, постоянные зевания, небольшая головная боль, но мальчик наконец знает, что нужно делать. Эй ты, живо вставай, урод. Сильный удар по прутьям клетки заставил очнуться от тяжелого сна одного заключенного. Тощий, с тусклыми и грязными волосами, закрывающими лицо, в лохмотьях, он встал из угла, в который забился после последнего обхода дементоров. С другой стороны решетки находились двое из немногочисленных людей-надзирателей этой адской тюрьмы под названием Азкабан. Один из них, тот, кто стучал по прутьям, был самым ублюдочным существом среди всех, он просто обожал наблюдать за тем, как мучаются заключенные. Второй же был полной его противоположностью, прекрасно зная, что тут сидят преступники. Он считал, что не стоит оскорблять их, они уже расплачиваются за преступления, зачем усугублять. Отстань от него, Фрэнк, он всего лишь преступник, незачем обращать на него внимание, спокойно проговорил второй с закинутой через плечо небольшой сумкой. Пф, я не такой размазня, как ты, Джонатан. Эти люди заслужили высшую меру, а вместо этого их просто посадили под замок. Они не люди, а просто лабораторные крыски. Тьфу, Фрэнк сплюнул на пол, презрительно смотря на тощего мужчину в камере, который больше был похож на вампира, чем на человека. После этого он пошел дальше, продолжая обход и ища себе новый объект для зубоскальства. Его напарник, глубоко вздохнув, снял с плеча сумку и бросил ее в камеру через прутья решетки. «Не знаю, кто может о тебе заботиться, но ты должен быть ему благодарен. Нечасто я вижу, чтобы кому-то из заключенных что-то передавали». Джонатан пошел следом за своим напарником, а заключенный с номером КС-390 сразу же набросился на сумку, боясь, что ее отберут. В сумке находилась провизия, 3 килограмма отличного шоколада, несколько окороков, как будто это прислали его о немагической стороне, теплая одежда, а на самом дне 6 бутылок самого лучшего магловского виски. Вместе с этим в сумке находился слегка пухловатый конверт с письмом и фотографиями. Решив оставить второе на потом, заключенный вытащил письмо, которое и пояснило ему, кто это все прислал. «Здравствуй, Сириус. Пишет тебе твой крестник, Гарри Поттер. Ты можешь подумать, откуда я о тебе знаю. Недавно я попросил Хагрида найти фотографии моих родителей, так как у меня ничего нет в память о них. На одной из них, где была запечатлена свадьба, я и увидел твою фотографию. Хагрид так и не сказал мне, кто ты такой, но мне помогла профессор МакГонагалл. Правда, пришлось едва ли не умолять ее рассказать. Потом я нашел несколько вырезок из газет, где говорилось о твоем заключении, и о том, что ты сделал, из-за чего тебя посадили. Скажу сразу, я не верю в то, что там написано. Недавно мне начали приходить сны, в них я вижу маму и папу. Папа постоянно радовался, когда я что-то делал, а мама пела мне перед сном. Иногда в этих снах появлялись и другие люди. Был какой-то мужчина в штопанной-перештопанной одежде с изможденным лицом, но появлялся и ты. Не знаю, может, это какое-то сумасшествие, но во сне ты превращался в огромную черную собаку и катал меня на спине. Я сейчас учусь в Хогвартсе, поступил на факультет Рейвенкла. Нет, я не какой-нибудь суперумный, просто сюда попали двое моих друзей, с которыми я познакомился еще в поезде. Учиться мне нравится. Уроки, конечно, тяжелые, но очень интересные. Моим самым любимым уроком стали зелья. Профессор Снейп хоть и иногда настоящий зануда, но мастер высочайшего класса. Представляешь, я за этот год заработал у него в общей сложности больше 50 баллов. Нет, я не хвастаюсь, если только немного, но и то, чтобы потешить немного свое самолюбие. Совсем капельку. Скоро у меня экзамены, беспокоюсь больше всего за гербологию, так как вообще с трудом в ней разбираюсь, но думаю, с помощью своего друга, Невилла Лонгботтома, я совсем разберусь. А о других предметах я вообще не беспокоюсь. Гермиона Грейнджер, моя подруга и очень умная ведьмочка, не дает никому из нас спуска, чуть ли не заставляет делать уроки. И списывать не дает, зато может просмотреть работы и указать на ошибки, за что я ей очень благодарен, но не упускаю случая взлохматить ее волосы. Еще одна моя подруга, Сьюзен Боунс, очень добрая и хорошая девочка. Она с Хаффлпаффа, и с ее факультетом у нас самые хорошие отношения. В рождественские каникулы я целые дни проводил в их гостиной и общался с ребятами. Но без проблем, конечно, не обошлось. Не хочу много о них говорить, но я встретился с Драко Малфоем и Роном Уизли. Оба оказались настоящими уродами, но второй был настолько туп, что посмел обидеть Гермиону. Не буду вдаваться в подробности, но итогом этого оказался вызов его на дуэль перед лицом всей школы. Хотелось бы встретиться и поговорить, но, увы, в Азкабан не пускают, да и чтобы тебе принесли кое-что, мне пришлось хорошенько подумать, а теперь приходится думать над тем, как бы тебя вытащить оттуда, но я, всего лишь обычный мальчишка-первокурсник, и вряд ли я чего-то добьюсь. Надеюсь, что всю провизию, которую я тебе послал, ты не съешь за один раз. Да, я помню, какими темпами ты ешь, спасибо воспоминаниям, и постараюсь вскоре выслать еще посылку. Теплые вещи в сумке, это чтобы ты мог согреться, у тебя там явно не курорт даже летом, с учетом того, что я узнал о Азкабане. Ты держись там, Сириус, ты единственный близкий человек, который у меня остался. Твой крестник, Гарри Джеймс Поттер, Эванс. Читая письмо, Сириус Орион Блэк не смог сдерживать слез. Слова, написанные на бумаге, лились бальзамом на душу заключенного, а фотографии заставляли испытывать и грусть, и радость одновременно. На нескольких из них были изображены близкие ему люди, Джеймс и Лили, по которым Сириус ужасно скучал, и злился из-за того, что Питер посмел их предать. Если бы он мог добраться до него, Круциатус показался бы ему раем. А вот и фотографии самого крестника. В первый раз увидев его, Сириус не мог оторвать взгляд от удивления. Когда он видел его в последний раз, мальчику было чуть больше года, у него был шрам и черные волосы. Сейчас же его волосы были такими же, как и у Лили, но от Джеймса парню достались некоторые черты лица и задорный блеск в глазах. На некоторых фотографиях Гарри был изображен один, на некоторых в паре с кем-то, но на последней он был изображен вместе еще с тремя детьми. Как Сириус догадался, второй мальчик это и есть Невилл Лонгботтом, а вот эта девочка с белой кожей Сьюзен Боунс. Сам Гарри, судя по всему, стоял рядом с Гермионой Грейнджер, и даже через фотографию было видно, что эти двое явно тянутся друг к другу. Во всяком случае, в отличие от других фотографий, на этой у Гарри глаза едва ли не горели какой-то внутренней радостью. Очень скоро дементоры начали новый обход, заставляя заключенных вздрагивать и испуганно кричать, но лишь один, с номером КС-390, сидел на полу камеры с улыбкой и в теплой куртке, вспоминая старые времена и впервые надеясь на будущее. Получилось по-другому. Зелья. Кто бы что ни говорил, а Гарри эти уроки любил больше всего. Именно уроки. От экзамена по зельям мальчику хотелось сильно выть, но как бы то ни было, он смог сдать его и, как был уверен, на превосходно. Гарри даже показалось, что, когда он сдавал колбу со своим зельем, профессор Снейп улыбнулся уголками губ. Сдав, наконец, все экзамены, квартет друзей развалился на траве возле озера, наслаждаясь солнечными лучами и теплом. Гарри хоть и не очень хорошо умел плавать, но хотел искупаться в прохладном озере или просто поваляться на пляже, ведь за всю свою жизнь, точнее за обе, Гарри никогда никуда не выбирался. Его путешествия были всегда ограничены. Хогвартс, Тисовая улица, норы и один раз дырявый котел. Согласитесь, не очень большое разнообразие для мальчика, который хочет увидеть мир. О чем задумался, Гарри? Поинтересовалась Гермиона, увидев задумчивое лицо друга. О каникулах, Мия. Думаю о том, чем мне на них заняться, ведь вряд ли Дурсли куда-то поедут. А вы, кстати, куда собираетесь на каникулы? Мы пока что не решили, произнесла Сьюзен, но скорее всего, мы с тетей поедем на пляж, если погода будет теплой. А мы с бабушкой едем в Кисвик, там просто рай для цветоводов, мечтательно сказал Невиллу. А ты, Мия, куда поедешь? Спросил Гарри. Гермиона сейчас задумалась. Летом она с родителями собиралась уезжать, причем на все лето, а один из ее друзей, по всей видимости, никуда не поедет. В последнее время девочка заметила, что стала все чаще беспокоиться о Гарри. И вроде ничего такого, она беспокоилась обо всех своих друзьях, но почему-то именно этот огненно-рыжий наглец чаще всего появлялся в ее мыслях. «Герми, ау, ты спишь, что ли?» Слегка встряхнула девочку за плечо Сьюзен. «А, ой, извините», задумалась. «Я с родителями поеду во Францию, мы так делаем почти каждое лето». «Во Францию», уточнил Гарри. «Ты знаешь французский язык, а скажи что-нибудь, пожалуйста». Девочка покраснела, но все-таки произнесла. «Мерси воус, паурце куэсон дивинус месамис», а потом сразу же перевела. «Спасибо вам за то, что стали моими друзьями». Гарри невольно заслушался тому, как звучит голос Гермионы, когда она говорит на другом языке. Он никогда раньше не слышал, как Мия говорит на французском, но не мог не признать, что этот язык красивый, во всяком случае, когда говорит Мия. Великий Мерлин, чем больше он узнает по-новому свою подругу, тем сильнее влюбляется в нее. Ее нежный голос, ее красивые глаза цвета шоколада, а эти волосы, которые всегда растрепаны, но нисколько не портит ее вид. Уже сейчас, будучи еще 12-летней девочкой, Гермиона была очень симпатичной. Гарри мысленно решил попробовать сравнить девочку с другими, так называемыми, красавицами. Такие были Дафна Гринграсс и Чжоу Чанг. И за несколько минут размышлений Гарри пришел к выводу, они и рядом не стояли с Мией. Юная Рейвенкловка обладала тем, чего не было у остальных, ее красота исходила не только от внешности, но и от души и сердца. Она была доброй, отзывчивой, иногда вспыльчивой, если дело касалось учебы, иногда стеснительной, когда Гарри ее смущал. Но несмотря на это все, Гарри боялся признаться ей прямо сейчас. Причина до банальности проста. Время. Они знакомы всего почти год, и если мальчик признается сейчас, то она, скорее всего, не воспримет слова всерьез. Кто поверит в настоящее чувство в таком юном возрасте? Вспоминая прошлую жизнь, Гарри понимал, что он был настоящим дураком. На четвертом курсе, после турнира, Гермиона его поцеловала в щеку. Тогда он посчитал это проявлением дружеских чувств. А сейчас, раздумывая, он понимал, что в этом обычном поцелуе она выразила все свои чувства и эмоции, и они были далеки от дружеских. Но его дурацкая одержимость Ридглом и прирожденная тупость не позволили это увидеть. Сейчас мальчик рассматривал Гермиону и понимал только одно. Ни одна девочка не сможет занять место в его сердце. Только Гермиона Грейнджер, самая умная ведьмочка столетия, полностью владела его мыслями, только она одна была его светом во тьме. Получив новую жизнь, Гарри рассчитывал начать мстить. Не сразу, но рассчитывал. Но практически сразу же он перестал об этом думать. Редбл продолжал быть его врагом, но он уже почти не думал о нем. Да и зачем? Он что, собирался встречаться с ним, или на свидание приглашать? Как бы не так, все свои жизни, и прошлую и нынешнюю, Гарри был обделен многим. Он даже не знал, что такое настоящая любовь и забота. Он никому не был нужным, только если ради чего-то. Но Мия, она принесла в его жизнь то, чего ему не хватало, внимание и заботу. Девочка всегда была рядом и помогала по мере сил, даже если это могло повредить ей или ее здоровью. Эх, были бы они на пару лет постарше. Гарри мог бы без страха сказать ей обо всем, что у него в душе. Ну ничего, никто не помешает ему быть с Мией, даже сам Ридбл. Главное, чтобы все получилось. План Гарри был прост, не дать Ридблу добраться до камня, причем таким образом, чтобы самому в этом практически не участвовать. В день, когда все должно было случиться, У юного Поттера было все готово, точнее, у него было готово несколько зелий взрыва и все, чего нужно было дождаться, да ничего не нужно было ждать. Мальчик просто взял зелье, мантию-невидимку и флейту и, сказав друзьям, что он идет к профессору Флитвику, просто пошел в запретный коридор. Дверь, ведущая к пушку, была закрыта, но одно обычное Элохомора, и замок открылся, позволяя пройти в нужное место. Огромный Цербер сразу же поднял головы, зарычав на постороннего человека, поэтому мальчику пришлось начать играть на флейте, как всегда неумело. При первых же звуках музыки пес начал засыпать, широко зевнув всеми тремя головами, постепенно рычание стало становиться слабее и тише, пока пушок не уснул окончательно. Продолжая играть, Гарри достал палочку, указывая ей на лапу, и невербально наколдовал Вингардиум Левиаса, убирая лапу с люка. «Как же это неудобно», — подумалось мальчику, когда пришлось открывать люк, не переставая дуть во флейту. Следом в уже открытый люк полетело две колбочки с зельем, связанные между собой веревкой, и дождавшись нужных ему звуков, падение, разбивание стекла и негромкий взрыв, мальчик с широкой улыбкой закрыл люк и выбежал из помещения. Ну вот, все сделано и даже следов не останется. Колбы были созданы магическим образом, и Гарри специально не вкладывал в них много сил. Примерно через час осколки от колб и веревка исчезнут, не оставив никаких следов, а само зелье, благодаря небольшим улучшениям и второй колбы с кое-каким дополнением, уже не отследишь. С радостной улыбкой Гарри зашел в большой зал, где его уже ждали друзья. «Мя, ну я же говорил, что у тебя будут одни превосходно», — улыбался мальчик, который выжил, когда квартет друзей собрался возле объявлений с оценками, которые вывесили в большом зале за сутки до отправления домой. Сама девочка, краснея и улыбаясь, только лишь кивнула. Невилла и Сьюзен тоже хорошо сдали экзамены, особенно Лонгботтом. Не было ужасных оценок за зелье. Благодаря Гарри и Гермионе он смог сдать зелье на выше ожидаемого. На точно такую же оценку сам Поттер Эванс сдал гербологию, но, как ему казалось, оценка была немного натянута. Зато оценка удовлетворительна по истории магии, мальчик считал заслуженной. Гарри так и не смог избавиться от привычки спать на этом уроке, хотя нужно признать, он очень старался. То время до ужина наши друзья провели на улице, сидя на траве, обсуждая свои оценки, прошедший год, некоторые события, а также, наконец, смогли заставить Гарри рассказать, кому он пишет письма. «Ладно, признаюсь, только чур, никому об этом не говорить, хорошо?» – спросил Гарри, осматривая друзей, и дождался их согласного кивка. «Я пишу письма моему крестному, Сириусу Блэку». На это имя отреагировала только Сьюзен, она дернулась так, будто ее ударили током, а Гермиона и Невилл, так как не знали этого, смотрели на подругу с удивлением. «Гарри, почему ты ему пишешь?» — пришла в себя Сьюзен. «Он ведь убийца. Ты знаешь, что он сотворил?» «Знаю, Сью. Я читал старые вырезки пророка в библиотеке», — ответил Гарри, сидя на траве и вертя в руке небольшую веточку, чтобы отвлечься. Гермиона, как самая любознательная, сразу же решила расспросить подругу, а узнав, кто такой Блэк, что он сделал и где теперь находится, тоже вздрогнула в страхе, как собственно и Невиллу. «Ребят, я не верю, что это сделал он», — тихо произнес Гарри, обратив на себя внимание. «Гарри, почему ты в этом так уверен?» — спросил Невиллу, придя в себя. «Сон. Я видел его несколько раз во сне, и от Сириуса всегда веяло только теплом. Пусть мне тогда едва исполнился год, но я уже понимал, что он моя родня. Я смог расспросить профессора МакГонагалл, она рассказала, что мой отец и Сириус были самыми лучшими друзьями, практически братьями. Кто бы что ни говорил, я не верю, что мой крестный предал своего названного брата. Да его даже посадили, ни разу не опросив при помощи хотя бы легилименции». Гарри на секунду замер и продолжил тихим голосом. «Он все, что у меня осталось от семьи, я не могу просто так его бросить. Я не смогу его освободить, я всего лишь ребенок, но хочу хоть как-то облегчить его страдания в этом адском месте под названием Азкабан». Слушая, как из Гарри слова вырываются с болью и горечью, друзьям стало немного стыдно за то, что они вообще затронули эту тему. А вот Сьюзен серьезно задумалась. Она сама никогда таким не интересовалась, но если попробовать принять слова Гарри о допросе Блэка правдой, то значит, произошел самый настоящий произвол официальных лиц. Пора написать тете Амелии одно очень важное письмо. Ужин по поводу окончания учебы был вне всяких похвал, Правда, пришлось вначале ждать, пока директор закончит свою речь. Победа в этом году досталась факультету Слизерин. Рейвенкла оказался на втором месте, отстав от победителя на 20 баллов. А вот Гриффиндор оказался в полной, в общем, в полной. Они заработали всего 283 балла, тогда как тот же Хаффлпафф получил 410, отстав от Рейвенкла на 30 баллов. Также Альбус Дамблдор объявил о прискорбном происшествии. Профессор Квиринус Квиррелл погиб, упав с большой высоты и сломав себе шею. Среди всех только Гарри не испытывал к этой новости ничего. Хотя нет, ему было очень прискорбно, что такой маг, как Квиррелл, был слишком самонадеян, раз надеялся справиться с Ридлом. Ну, зато теперь его душа будет свободна. Уже на следующее утро квартет друзей покидал стены Хогвартса в радостном настроении. Мимолетом Гарри увидел младшего Уизли, который что-то говорил Симусу Финнигану, держа в руках крысу Питера. Как же Поттеру хотелось взять эту крысу, сжать в своих руках и просто-напросто прикончить. Но нет, умрет только один, Том Реддл, когда придет его время. А на Питера у мальчика есть свой план. Хех. В поезде ребята быстро заняли тот же самый вагон, в котором Гермиона, Невилл и Гарри вместе ехали почти год назад, только теперь с ними была Сьюзен. Радость от того, что Реддл до камня не добрался и друзья не пострадали, сморила Гарри в сон, чему он даже не стал сопротивляться, ложась на сиденье и по привычке устраивая голову на коленях подруги. «Спасибо тебе, Мя», — подумал Гарри, проваливаясь в сон. Гермиона про себя немного поворчала, когда Гарри снова устроил свою голову у нее на коленях. «Конечно, это не общая гостиная, где много учеников, а купе поезда, где только друзья, но все-таки, почему он не пользуется нормальной подушкой? Это же явно удобнее, чем колени девочки. Хотя, если признаться самой себе, девочке было очень приятно, что Гарри так доверяет ей, да и ей самой уже начало это нравиться, хоть и жутко смущало. Сьюзен с Невиллом обсуждали надвигающиеся каникулы, периодически расспрашивали и Гермиону, с улыбками на лицах, глядя на такую картину. «Спасибо тебе, Мя». Гермиона вздрогнула. Оказывается, она сильно задумалась, а голос Гарри заставил ее очнуться. Вначале она подумала, что ее друг проснулся, но, как оказалось, Гарри продолжал спать и улыбаться. Как это возможно? Или ей просто показалось? Она ведь отчетливо слышала его голос. «Ни за что, Гарри», — очень тихо произнесла девочка, прикоснувшись к его волосам, и стала их гладить. Задумываться над произошедшим она не собиралась. С тех пор, как в ее жизни появилась магия, все вокруг стало странным и интересным. Зачем прямо сейчас задумываться над очередной странностью? Через несколько часов Хогвартс-экспресс привез всех детей на платформу 9¾. Юные волшебники, похватав свои вещи, ринулись на выход, толкая друг друга. На волне этого Гарри столкнулся с близнецами Уизли. «Ой, простите, ребят, не заметил», — извинился перед обоими братьями Поттер Эванс, хлопая их по одежде, проверяя, не повредил ли что-то. «Гарри, ты такой неуклюжий», — покачала головой Гермиона, после того, как они, наконец, вышли из вагона. «Как у тебя получается летать на метле, я не понимаю. Просто в воздухе, я чувствую себя гораздо лучше», — улыбнулся мальчик. Сьюзен и Невилл уже ушли к своим родным. Правда, познакомив их с Гарри, больше всего мальчику запомнилась бабушка Невилла, очень строгая женщина, почти как профессор МакГонагалл. А вот тетя Сьюзен, Амелия Боунс, вызвала у мальчика прилив благодарности. Он помнит, что она была одной из тех, кто верила, что он защищался от дементоров, когда разбирали его дело. Так что через барьер Гарри и Гермиона проходили одни, толкая перед собой тележки. На выходе подругу Поттера уже ждали ее родители. Гарри с улыбкой наблюдал, как Гермиона набросилась на родителей с объятиями, а сами взрослые чуть ли не борются за право первым обнять свою дочку. «Гарри», — обернулась к своему другу Гермиона, — «познакомься, это мои родители, Эмма и Дэвид Гринджеры». «Здравствуйте, мистер и миссис Гринджер», — с улыбкой произнес Гарри, слегка поклонившись. «Я, Гарри Поттер, друг Ми, рад с вами познакомиться. Вот еще одна причина считать себя идиотом. В прошлый раз Поттер Эванс даже не потрудился узнать у своей подруги, как зовут ее родителей. А сколько раз они виделись? Раза 3-4. Правильно говорят, что дурак — это состояние души. А вот идиот — это уже диагноз. Или как там правильно говорится, неважно, главное, в этот раз он такого не допустит. «Здравствуй, Гарри», — весело поприветствовала мальчика миссис Грейнджер. «Рада, наконец, познакомиться с мальчиком, про которого Гермиона прожужжала нам все уши на рождественских каникулах. Мама!» — воскликнула девочка, густо краснея. Миссис Грейнджер весело рассмеялась, а Гарри отметил, что мама Гермионы очень похожа на саму Мию, за минусом непокорной копны волос, их длины, у женщины они были до плеч, тогда как у Гермионы они были гораздо ниже, если их удастся заплести в косу, и цвета, у миссис Грейнджер они на несколько оттенков светлее. «Здравствуй, Гарри», — это уже произнес мистер Грейнджер, протягивая мальчику руку. «Рад знакомству, и давай без этих мистеров и миссис, просто Дэвид и Эмма». «Хорошо, мистер и Эм, Дэвид», — ответил Поттер Эванс, пожимая руку мужчины. Рукопожатие у того было крепким, а глаза внимательными и осматривали мальчика. «Гарри, а где твои родные?» — спросила Гермиона, заметив, что за ее другом никто еще не пришел. «Не знаю, Мя, наверное, скоро подойдут». Гермиона прищурила глаза, рассматривая Гарри, и через минуту спросила: «Почему мне кажется, что ты что-то не договариваешь? Ха-ха-ха, ладно, поймала меня», — рассмеялся мальчик, слегка взлохматив волосы подруги, хотя и у него самого волосы тоже были взлохмачены. «У меня есть кое-какие дела, которые хочу сделать сегодня один. Поэтому я и написал дяде и тете, чтобы за мной пока не приезжали». «Гарри, ты уверен, что это правильно?» — спросила Эмма Грейнджер с заметным беспокойством. Мальчик в ответ кивнул, широко улыбаясь, и повернулся к подруге, подавляя очередной смешок. «Обещаю, Мя, когда все закончится и мы сможем увидеться, я все подробно тебе расскажу. Ты же не будешь против, если я буду тебе писать?» «Нет, конечно, я буду только рада». Гермиона сразу же перестала сверлить друга глазами, радуясь про себя, что помимо Сьюзен и Невилла, ей будет писать Гарри. «Надеюсь, что во Франции ты будешь не только сидеть целыми днями в комнате и читать письма от своего парня, Гермиона, но и не будешь забывать выходить гулять», — сказал Дэвид с серьезным лицом, но сразу же рассмеялся, когда его дочь начала краснеть. Впрочем, покраснела не только она, но еще и Гарри. Вдобавок ко всему, Поттер Эванс не упустил возможности полюбоваться своей подругой, рассматривая, как алеют ее щечки. На этой ноте мальчик распрощался с Гермионой и ее родителями, пообещав вскоре написать, ушел с чемоданом в безопасное место, где он спрятался от посторонних глаз, и исчез с вокзала Кингс-Кросс при помощи порт-ключа, данного ему гоблином Блордаком. Порт-ключ перенес Гарри в Годриковую лощину, прямо к его дому. Гоблины-строители уже давно закончили с работой, и теперь мальчику осталось только наведаться в дом. С вещами наперевес Поттер Эванс переступил порог и замер. Да, дом был восстановлен, и вся обстановка была такая же, как он видел во снах. На первом этаже находилась большая гостиная, со шкафами для книг возле стен, явно принадлежащими его матери. Сейчас на полках находились лишь немногочисленные книги, которые удалось спасти после Хэллоуина 81-го года. Также на первом этаже находились кухня, комната для гостей, раздельный санузел и, кажется, какая-то лаборатория. Туда мальчик решил наведаться чуть позже. Также имелись две лестницы, одна в подвал, а вторая на второй этаж. Подвал оказался непростым, да и больше всего это напоминало винный погребок. Надо же, а Джеймс Поттер, оказывается, был гурманом. Некоторые бутылки с вином были покрыты толстым слоем пыли, а на этикетках, стерев пыль, можно было прочитать название и год урожая. К сожалению, названия были на других языках, а кроме родного и Парселтонга, Гарри никаких языков больше не знал. А как эти все бутылки выжили после разрушения, мальчик не представлял. На втором этаже находилась бывшая детская комната Гарри, куда мальчик зашел лишь мимолетом, еще одна комната для гостей, такой же раздельный санузел, как на первом этаже, и хозяйская комната, где Гарри и закончил свой сегодняшний путь. Плюхнувшись на кровать, мальчик задумался. Дом у него есть, деньги тоже, так что он может не беспокоиться, как жить дальше, но все-таки очень уж одиноко. По прошлой жизни Гарри к этому привык. Люди, окружающие его, рано или поздно его оставляли. Кто-то, как Рон, предавал, а кого-то убивали. Он даже семью не смог завести, ведь единственная девушка, которую он на самом деле любил, уже была с Роном. Да, он мог начать отношения с Джинни, которая оказывала ему недвусмысленные знаки внимания, но Гарри не смог так поступить, даже для того, чтобы забыться. Он не хотел забываться в объятиях другой девушки, когда ему была нужна лишь одна, та самая, с непокорными длинными волосами и теплыми шоколадными глазами. Может ли сейчас Гарри надеяться, что Мия будет с ним? Шанс всего лишь 50%, ведь есть парни и посимпатичнее его. Что сейчас из себя представляет Гарри? Худой, в очках с круглой оправой, часть одежды так и осталась от его кузена, и полное отсутствие хоть какого-нибудь намека на мышцы. Великий Мерлин, сколько у него будет работы, чтобы привести себя в порядок, кто бы знал. Переодевшись в пижаму, и все равно, что за окном вечер только начинается, Гарри Джеймс Поттер Эванс лег под одеяло, сложив на тумбочку рядом с кроватью свою палочку, очки и карту мародеров, которую он смог незаметно забрать у близнецов во время столкновения. Ее создали его крестный и родной отец, а также их друзья. Получается, он не украл, а просто вернул то, что теперь по праву его. И уже засыпая, Гарри позволил своим мыслям потечь в направлении одной девочки, которая навсегда завладела им, а заодно, на несколько минут, у него пронеслись две мысли. Интересно, каково будет Питеру, когда одно интересное письмо дойдет, и как отреагирует Мия на небольшой сюрприз. Директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор, сидел в своем кабинете и подводил итоги прошедшего года. Гарри Поттер, наконец, поступил в школу, и хоть он был разочарован, что мальчик был худ, в поношенной одежде, на несколько размеров больше него, но зато был здоровым. Правда, его огненно-рыжие волосы заставили директора впасть в легкий ступор. Вопреки всему, он попал на Рейвенкла, но слава Мерлину, не на Слизерин, что не может не радовать старого директора. Со стороны преподавателей, мальчик считается умным и очень любознательным, довольно общительным, а главное, у него творческое мышление, причем так выразился Северус. Северус, уж не он ли должен был сейчас ходить по кабинету и оскорблять ребенка только за то, что он является сыном Джеймса? Может, Северус смог перебороть свою ненависть? Было, правда, несколько пугающих моментов. Гарри вызвал на бой другого мальчика, Рона Уизли, с семьей которого он хотел свести юного рейвенклавца. А все из-за того, что он не совсем лестно отозвался о его подруге. Нет, Альбус понимал, что юный Уизли поступил неправильно, но ведь можно было обратиться к Минерве, а не доводить до дуэли. А способности мальчика в таком возрасте и невербальные заклинания, хоть и для первокурсника, многие взрослые волшебники не могут пользоваться невербальной магией, потому что не способны достаточно сосредоточиться, а у 11-летнего мальчика получилось, будто он всю жизнь так делал. Но слава Мерлину, Гарри быстро отошел от произошедшего и не продолжил мстить молодому Уизли. На его месте Том поступил бы иначе, можно не сомневаться. В то же время, несмотря на любознательность мальчика, проявлялась она по-разному. Например, Гарри не увлекся тем, что было спрятано в запретном коридоре, но и в этом был плюс. Мальчик не пошел смотреть на горного тролля, которого выпустил Квиррелл, иначе он мог бы ранить, а то и убить юного Поттера. То, что этого не произошло, не могло не радовать старика. А вот все испытания, которые директор установил перед философским камнем, были поставлены зря. Неизвестно, нервы Квиррелла или сумасшествие от одержимости Томом, но он вначале выпустил вниз огненное заклятие, а потом прыгнул вниз. Исход был печальным, Квиррелл сломал себе шею и погиб, не получив вовремя помощь. Но зато Том не смог получить философский камень и стать бессмертным. Уходя спать, Альбус Дамблдор вспомнил, что он забыл поблагодарить Гарри за подарок на Рождество. Ему, почему-то, постоянно дарит только книги, и вот, наконец, подарили теплые носки. Ведь носков много не бывает, правда? В это же время Северус Снейп готовился ко сну в своем старом доме. Впервые за столько лет преподавания Снейп мог сказать, что год был замечательным. А причина этому – Гарри Поттер. Давно он не видел ученика, который обладал природным нюхом к его урокам. А как у мальчика горят глаза, когда Северус рассказывает о новых зельях. В общем, это был первый раз за последние 10 лет, когда бывший пожиратель смерти Северус Снейп смог спокойно уснуть, без кошмаров, размышляя о том, что подаренная им книга о ментальной магии попала в надежные руки, а через пару лет можно будет заняться его обучением вплотную. Каникулы. 5, 6, 7. Все. Негромко выкрикнул Гарри, заканчивая отжиматься и развалившись на полу. Прошла всего неделя после начала каникул. Проснувшись в первый день, мальчик был удивлен, когда увидел время на часах. Час дня, мда, а у Дурсли, он вставал ни свет ни заря, чтобы готовить на всю семью. Впервые он так долго спал. Первая мысль Гарри, при пробуждении, я дома, причем в собственном доме. А вот вторая мысль была, что пора юному Поттеру Эвансу заняться не только умственным и магическим развитием, но и вдобавок еще и физическим. Так что теперь, каждое утро, мальчику приходилось заниматься бегом, а потом, приходя домой, еще и отжиматься от пола. Также он озаботился покупкой гирь, но не очень тяжелых, по весу, чуть тяжелее, чем сумка Гермионы. Гарри не забывал периодически посылать письма и посылки своему крестному, искренне надеясь, что когда-нибудь они увидятся, и Сириусу для этого не придется сбегать. Сюрприз, который Гарри готовил для Гермионы, состоял в том, что он озаботил гоблина Блордока покупкой небольшого дома в городке Кроули, находящемся в западном Сассексе, причем главное условие покупки – как можно ближе к магическому источнику, если таковое имеется. Интересно будет увидеть удивление, когда Мия узнает, что они стали соседями. В новый дом Гарри наведался на свой день рождения, сделав себе таким образом подарок. Домик был небольшой, но уютный. Правда, чтобы сюда наведываться, пришлось купить многоразовый порт-ключ. Гарри пришла мысль, что неплохо бы в ближайшее время ничего не тратить из основного сейфа, точнее той части, что ему доступно, но все-таки новым домом он был доволен. Во всяком случае, если он все правильно рассчитал, у него будут хорошие соседи. Также ему прислали подарки друзья и приятели с Рейвенкла и Хаффлпаффа. Впервые увидев кучу подарков у себя дома в Годриковой лощине, Гарри недоуменно рассматривал ее, пытаясь понять, а ему ли это все. Впрочем, прочитав имя получателя, Поттер Эванс убедился, что это все ему. Самые интересные подарки были от Невилла и Сьюзен. Нев подарил ему средства для ухода за метлой, так как Гарри собирался покупать ее себе и пробоваться в команду по квиддичу. Сьюзен подарила ему защитные перчатки. Нет, не те же самые, которыми пользуются на зельях. Эти перчатки тоже были из кожи дракона, но при этом они были зачарованы распознавать зелья, которые ему могут подмешать в еду и напитки, и вдобавок к этому, помогали защититься, если, как девочка написала в письме, он снова будет искать Гермиону и сунется туда, где она заперлась. Гарри усмехнулся, да уж, когда он в прошлый раз попытался расколдовать дверь в класс, где сидела Мия, то получил неслабый такой откат по рукам. У него потом еще неделю руки тряслись. Подарка от Мии не было, но было письмо, в котором она обещала вручить подарок при встрече. Почему, в письме не объяснялось, но Гарри уже не терпелось с ней встретиться. И не только из-за подарка. Зато, девочка прислала ему несколько фотографий с отдыха и вид подруги во французских одеждах, на фоне Эйфелевой башни, заставил мальчика просидеть не двигаясь минут пять, если не больше. Еще кое-что интересное было в письме Сьюзен. Она писала, что занята вместе с тетей очень важным делом и тоже собиралась рассказать об этом при встрече. Скорее бы встреча произошла.